Очутившись в югорских землях, ушкуйники стали бесчинствовать. Поймав жителя, пытали его, а выведав, где становище, налетали, жгли и грабили. Особенно отличался Дробила. Беспощадный, с налитыми кровью глазами, он исступленно вырезал югорские семьи, охотился за ними, как за зверьем. На одном становище он, убив женщину, схватил за ноги ее ребенка, размахнулся, собираясь размозжить ему голову. Кулотка не выдержал, подбежал к Дробиле, ударом в тяжелую, обросшую щетиной челюсть повалил наземь. Низкорослый круглощекий югор с глазами блестящими от слез подхватил свое дитя и скрылся с ним в лесу. Дробила поднялся с земли, выплевывая зубы, процедил с ненавистью, глядя на Кулотку. «В Новгороде сочтемся. Иди, сотни, с югричами милуйся». «И пойду», — сказал Кулотка, тяжело дыша, рукой сжимая топор за кушаком, готовый отразить нападение. Рядом с ним стояли еще два ушкуйника. Зверобой Косарик и беглый холоп Гришка Сверчок. Гришка, недобро раздувая ноздри маленького носа, уставился предостерегающе на Дробилу. Косарик, нахлобучив свою шапку на узкие темные глаза, предложил весело соцкому: «Ну давай, давай, вали, вали своей дорогой!» А когда Дробила с остальными молча пошел дальше, Косарик помрачнел и неуверенно спросил у Гришки и Кулотки: «Не пропадем, братаны?» Втроем они двинулись назад, домой. «Не на грабеж ведь ехали, на промысел!» — думая Кулотка, бредя за нартой, запряженной белыми оленями с обломанными рогами. «Искатели ж мы, а не тати и убийцы!» И не стыдно будет Тимофею рассказать, как добывал себе мех, чтобы возвратиться к Настюшке с добром. А Насте думал как о тепле, как о любимом Новгороде, как о том, ради чего стоит жить и принять любые муки, только бы возвратиться к ней. Их обступила ледяная пустыня с незамерзающими протоками воды, то там, то здесь, выбивающиеся откуда-то из глубины. Вода заливала нарты и исчезала так же неожиданно, как и появлялась. Олени выбились из сил, их пришлось бросить и самим впрячься в нарты. На пятый день уже в сумерках настигла непоправимая беда. Они пробирались по неверному льду. Косарик и Гришка тянули лямки впереди, а Кулотка подталкивал нарты сзади. Лед провалился так неожиданно, что Кулотка успел лишь рвануть нарты на себя. Косарик же и Гришка мгновенно исчезли в полынье. Кулотка подбежал к черному провалу, ширяя в него короткой лыжей, кричал исступленно: «Хватай, слышь, я здесь, хватай!» Но Косарик и Гришка больше не появились. Ошеломленный, подавленный, Кулотка долго стоял у страшной водяной ямы, все не веря в гибель товарищей. Впервые в жизни он плакал. Это был даже не плач, а судорожные всхлипывания, которых он никак не мог унять. Но делать было нечего, и, бросив нарты, тяжело горбясь, Кулотка продолжал путь один. Северная зима преследовала его по пятам. Он узнал волчий вой вьюги, остервенелые вихри метели, поземку, что расстилалась по снегу, как белый дым, многоцветные шатры северного сияния и тлеющий зеленовато-желтый огонь неприветливой зари. В заплечном мешке у него было десятка три шкурок песцов, и это придавало силы, подбадривало. Хорошо, что с детства привык он к лишениям, голоду и стужи. Лютый мороз обжигал лицо, облеплял снежной маской, мешал дышать, казалось, наваливался ледяной грудью. От нестерпимой снежной белизны ломило глаза, но Кулотко упорно продвигался на лыжах, проваливаясь в сугробы меж торосов, падая в расщелины, карабкаясь вверх, срываясь и вновь выползая. «Врешь, не осилишь!» — стискивал он зубы. У Кулотки кончились запасы, и он теперь питался мхом, ягодами клюквы, сохранившимися под снегом. Иногда находил, словно богом посланных кем-то недавно убитых, зайцев, белых куропаток, и удивлялся. «Откуда это?» Рысь близко шла по его следу. Он пустил в нее стрелу, рысь прыгнула, но только разодрала ему плечо. Кулотка размозжил ей голову топориком и потом долго с наслаждением пил ее горячую кровь. Насытившись, разглядел рысь получше. Хвост короткий, словно рубленый, черной кисточки на ушах, а в боку, что за чудо, не его, Кулотки, стрела, а чья-то чужая. Он уже отвык удивляться, чему бы то ни было в этой суровой стране, поэтому не удивился и теперь. К вечеру он стал переправляться через узкую глубокую речку. Достиг уже ее до середины, когда лед проломился, и вода нестерпимо обожгла тело, жадно охватила его. Кулотка успел только сбросить с себя мешок с мехами, и тот закачался на поверхности, как поплавок. Последняя мысль была о Настеньке. Вот и не доведется встретиться. Кулотка пошел ко дну. Глава 11. Владыка. Новгородский владыка сидит один в глубоком кресле. Пальцы его покоятся на обтянутых кожей подлокотниках, голова утомленно откинута на высокую спинку. Снег залепил слюдяные окна в деревянных переплетах. Тускло поблескивает в дальнем углу кельи выносной крест. Теплится лампада перед иконой в затворе, где обычно молился владык. Тишина и знакомый, едва уловимый запах ладана действуют умиротворяюще. Бесшумно двигаясь по войлоку, старый келейник зажег свеч, придвинул к ногам владыки мягкую подушку и также бесшумно скрылся. На владыке легкий подрясник, бархатная шапочка с куфья, на груди привычно пригрелась круглая иконка панагия в оправе с жемчугом. Отечное лицо владыки изборождено глубокими морщинами, устало и бледно. Усталость серой тенью легла на большой выпуклый лоб, угнездилась в синеватых, набухших на висках жилах. День был утомительный. После службы в соборе принимал послов датского короля Канаута VI. Опять датчане затевают неладное. Тайно сговариваются с папой Иннокентием III, с германским королем Филиппом Швабским и крестоносцами. Надо всеми силами отстаивать православную церковь. Владыка прикрыл глаза, зашептал привычно: «О, пречистая Богородица, Царица, Мать Христа, Бога нашего, соблюди церковь свою недвижиму, святой и нерушимой до скончания мира. Прими молитву раба твоего, архиепископа Митрофана, подай ему и стаду Христову милость и благословение духовное, дай живот многолетен ему со всеми детьми новгородцами». Многолетен. Доживаю последние годы, прошел длинный тернистый путь. Сын Суздальского пономаря Митрофан рано получил книжное воспитание. 15 лет очутился в монастыре среди лесов и болот, проявил редкостное благочестие и смирение. В понедельник, среду и пяток вкушал лишь хлеб с водой и слезами, охотно услужал братии, в постах, бдении, уединенных молитвах проходило молчаливое житие. И на него обратили внимание. Перевели в Антониев монастырь, где он, слабый хворый, носил железные вериги, был замечен владыкой мартирием и назначен его казначеем.